Из архивов. Такая уж была эпоха. Мы жили весело и плохо. Такая уж была эпоха, прошедшая давным-давно. Зато мы не считали деньги, их было мало все равно. И пели, пели каждый день мы. Наш гимн железный, утешительный, доказывавший нам, что бой, сегодня данный нам судьбой, есть бой жестокий и решительный, но все-таки последний бой. Последний бой, победа рядом. И все ж сентиментальным взглядом на эти годы я гляжу. Дурного слова не скажу о том несбывшемся пророчестве».